Корочкой хлеба Джейк подбирал с тарелки оставшийся после свинины с бобами соус, наблюдая за тем, как Элен делает то же самое, сидя напротив него. Помещавшийся во главе стола Люсьен не обращал никакого внимания на еду, вертел в руке стакан с виски, время от времени вглядываясь в список и давая краткие характеристики тем, чьи фамилии были ему знакомы. Пьян Люсьен был чуть более, чем обычно. Большинство фамилий ему ни о чем не говорило. Однако поток комментариев лился, не переставая. Чувствуя комизм ситуации, Элен уже несколько раз подмигнула своему боссу. Наконец Люсьен небрежно выронил лист и громко постучал вилкой об стол. «Салли!» Он повернулся к Элен. «А тебе известно, сколько в нашем графстве насчитывается членов Национального союза защитников гражданских свобод?» «По меньшей мере, должно быть 80% населения». «Один». «Я. Первый и, совершенно очевидно, последний. Люди, которых ты видишь вокруг, Роарк, просто дураки. Они и понятия не имеют о том, что такое гражданские свободы. Это просто кучка коленопреклоненных республиканских фанатиков, самого консервативного, крайне правого толка, таких, как наш друг Джейк». «Неправда. Я хожу к Клоду по меньшей мере раз в неделю. И это дает тебе основание считать себя прогрессивным?» «Это дает мне основание считать себя радикалом». «А мне почему-то кажется, что ты республиканец». «Слушай, Люсьен, можешь говорить о моей жене, о моей матери, вообще о моих предках, но не смей называть меня республиканцем». «Ты выглядишь как республиканец», заметила Элен. «А он выглядит как демократ?» — спросил Джейк, указывая на Люсьена. «Ну, конечно. Как только я увидела его, сразу же поняла, что Люсьен — демократ». «Ну, тогда я республиканец». «Ага-ага!» — завопил Люсьен, сталкивая со стола на пол стакан, который тут же разбился. «Салли! Роарк, угадай, кто был третьим в Миссисипи белым, присоединившимся к ассоциации борцов за права черных?» «Руфус Бакли», — подсказал Джейк. «Я Люсьен Уилбенкс. В 1967-м белые решили, что я сошел с ума». «Вы только подумайте», — ужаснулся Джейк. «Черные или негры, как мы тогда их называли, естественно, подумали то же самое. Тогда, дьявол, все считали, что я рехнулся». «Хоть кто-нибудь с той поры передумал?» — поинтересовался Джейк. — «Заткнись, республиканец!» «Роарк, почему бы тебе не перебраться в Клентон? Мы открыли бы с тобой юридическую фирму, которая занималась бы исключительно защитой гражданских свобод. Привози, черт побери, из Бостона своего старика, сделаем его партнером». «Почему бы тебе самому не отправиться в Бостон?» — спросил Джейк. «Почему бы тебе самому не отправиться в преисподнюю?» «А как мы ее назовем?» Любопытство Элен не знало границ. «Дурдом», — предложил Джейк. «Уилбенкс Роэнд Арк, адвокаты». «Причем ни у кого из вас нет лицензии», — добавил Джейк. Веки Люсьена совершенно отяжелели, голова непроизвольно качнулась вперед. Убиравшую со стола Салли он звучно хлопнул пониже спины. «Это была дешевая острота, Джейк!» Голос его прозвучал серьезно. «Роарк!» — Джейк копировал Люсьена. «Угадай, кто был последним адвокатом, навсегда лишенным лицензии по решению Верховного суда штата Миссисипи?» Очаровательно улыбнувшись обоим мужчинам, Элен промолчала. «Роарк!» — громко обратился к ней Люсьен. «Угадай, кто будет следующим в этом графстве адвокатом, которого с позором изгонят из его офиса?» От хохота его массивное тело заходило ходуном. Джейк подмигнул Элен. Успокоившись, Люсьен перешел к более серьезным вещам. «Что за встречу ты назначил на завтрашний вечер?» «Хочу пройтись по списку жюри с тобой и кое с кем еще. Это с кем же? С Гарри Рексом, с Стэном Эдковейджем. Может, подойдет еще один человек. Где? У меня в офисе 8. Никакого спиртного. Это мой офис. И если я захочу, то принесу целый ящик спиртного. Здание построено моим дедом, если ты позабыл. Помню. Руарк, давай напьемся. Спасибо, Люсьен, нет. Я в восторге от ужина и от беседы, но мне еще нужно возвращаться в Оксфорд. Они встали, оставив Люсьена за столом в одиночестве. Вошедшая у Люсьена в привычку приглашение посидеть на крыльце, Джейк отклонил. Элен уехала, и он поплелся в свое временное обиталище, комнату, которую Люсьен отвел ему наверху. Джейк пообещал Карли не спать дома. Сняв телефонную трубку, он позвонил жене. И Карла, и Ханна чувствовали себя превосходно. Волновались за него, но со здоровьем проблем не было. Про Бада Туити Джейк не сказал жене ни слова. Глава 29. Вереница школьных автобусов, ярко расписанных белой и красной или черной и зеленой красками, с нарисованными на бортах эмблемами церквей, в среду после обеда медленно двигалась вокруг центральной площади Клентона. Всего автобусов было 31, и в каждом сидели пожилые чернокожие леди и джентльмены, размахивавшие бумажными веерами или носовыми платками в безуспешной попытке заставить хоть чуть-чуть двигаться абсолютно неподвижный знойный воздух. Сделав три круга вокруг здания суда, головной автобус замер у почты, за ним остановились и другие. Сквозь их раскрытые дверцы люди торопились выбраться наружу, поспешая к возведенной на лужайке перед главным входом в суд невысокой трибуне, с которой выкрикивал что-то преподобный Олли Эйджи, раздавая налево и направо бело-голубые флажки с надписью «Свободу Карлу Ли Хейли». Боковые улочки, выходившие на площадь, были забиты вереницами прибывавших из разных мест автомобилей, стремящихся подобраться как можно ближе к зданию суда, но ввиду полной невозможности продвинуться вперед хотя бы на дюйм, брошенных своими хозяевами где попало. Сотни чернокожих торжественно шествовали по тротуарам в направлении площади. Они толпились на лужайке, дожидаясь, пока Олли вручит им флажок или какой-нибудь плакат. Затем, в поисках тени, они устраивались под ветвями дуба или магнолий, взмахами рук и восклицаниями, приветствуя знакомых. Продолжавшие подъезжать автобусы уже не могли въехать на площадь. Теперь им приходилось останавливаться и выгружать своих пассажиров рядом с кофейней. Впервые в этом году столбик термометра поднялся выше 100-градусной отметки, и было похоже, что останавливаться он не собирается. Небо не предлагало людям ни единого облачка для защиты от палящих лучей. В воздухе не ощущалось ни ветерка, отнесшего бы, может быть, в сторону невыносимую влажность. В тени мужские рубашки становились насквозь мокрыми и облепляли спину минут через 15, на солнце через 5. Кое-кто из наиболее пожилых и слабых нашли себе убежище в здании суда. А люди все прибывали и прибывали. Большинство были уже в годах, но тут и там виднелись группки молодежи, воинственно рассерженной из-за возраста, не смогшей поучаствовать в маршах и демонстрациях 60-х, и вдруг получившей такую редкую возможность покричать и выразить свой протест, попеть «We shall overcome», и в целом как-нибудь отпраздновать тот факт, что все они являются черными, изнывающими под игом белого человека. Носились обрывки разговоров о том, кто взял площади, вымерли. Их владельцы и посетители стояли рядом на тротуарах, изумляясь событием дня. Очень скоро толпа заметила эти взгляды, казалось, только подлившие масло в огонь. Клич стал более громким и динамичным. Журналисты, подобно стервятникам, окружавшие площадь, колебались между выжиданием и желанием оказаться в гуще событий. Повысившийся накал страстей склонил их к последнему. С камерами и микрофонами наперевес они бросились на лужайку перед главным входом.